Глава 15. На следующее утро оперативники Марат Валиев и Иван Майоров шли по коридору Следственного комитета. Даже походка передавала черты их характеров. Подтянутый и обаятельный Валиев держался прямо и четко чеканил шаг. Его взгляд, тем не менее, непроизвольно отвлекался на ножки встречных сотрудниц. Высокий русоволосый Ваня Майоров сбивался с широкого шага на короткий, пытаясь заглянуть в глаза напарнику. Когда Иван говорил, создавалось впечатление, что сильные руки помогают ему найти нужные слова. «Марат, Галя настаивает, что нужно отдать тебе деньги за квартиру. Вы кормите прожорливого котяру, этого достаточно». 28-летний Майоров впервые в жизни влюбился по-настоящему. Его избранницей была лейтенант полиции Галя Нестерова из паспортного стола. Ваня готов был сделать девушке официальное предложение, но Галя отшучивалась. «Майоров, стань хотя бы капитаном, тогда на ипотеку можно будет решиться». Одно время Ваня и Галя снимали квартиру на окраине, но разругались с хозяином, который неожиданно решил поднять цену. Тогда им уступил свою малогабаритную однушку Валеев. В это время Марат практически переселился к Петелиной и лишь вынужденно забегал на старую квартиру, чтобы покормить кота Чингиза. «Марат, неудобно, мы месяц живем и не платим». «Забей, я 2 недели был в отпуске, все равно пришлось бы кого-нибудь просить ухаживать за котом. Как Чингиз без меня?» «Ему скучать некогда, я только сейчас понял, что такое быть озабоченным, как мартовский кот. Чингиз каждую ночь через форточку на гулянке шастает, и ему мало. Знаешь, как он на Галку плотоядно смотрит, когда она по утрам гимнастику делает? Ваня, ты бди, не оставляй женщину в таком положении. Чингиз еще тот ходок». «Да ну тебя!» Ваня разглядел смешинку в глазах Валеева и пихнул напарника в плечо. «Глядя на Чингиза, я тоже себя немного животным чувствую. Только немного, некоторые женщины убеждены, что мужчины – самые настоящие животные. Все отличие мы научились одеваться», вспомнил Марат колкое замечание Елены. С этими словами он распахнул дверь с табличкой «Старший следователь Петелина Е.П.». Хозяйка кабинета расслышала последнюю фразу, кивнула оперативникам и, не отрываясь от работы с документами, заметила. «Известный ученый утверждает, что между поведением льва и мужчины гораздо больше общего, чем между поведением мужчины и женщины». «Хорошо, хоть со львом нас сравнил», – буркнул Марат. «Приукрасил, чтобы мужики на него не ополчились. Надо еще проверить, этот якобы ученый, сам мужик или один из этих». Ваня вытянул губки и изобразил приукрашивающегося гея. «Сейчас дам тебе его адрес». Петелина с серьезным видом зашелестела записной книжкой. «Зачем?» «Чтобы проверил свою версию, встретишься с ним один на один и проведешь следственный эксперимент. Лучше заснять на видео». «Уверен, ты ему понравишься», — поддакнул Валеев. Ваня округлил глаза, заметил давящегося от смеха напарника и насупился. «Елена Павловна». «Итак, научившиеся одевать штаны», — Петелина сверкнула улыбкой и подняла строгий взгляд. «Надеюсь, в данном случае вы ко мне пожаловали в качестве оперативников. Доложите о выполнении поручения». «Где сутенер Борис Мануйлов?» «Он не приходил ночью домой. Закладка в двери осталась на месте», — ответил Валеев. «Запаниковал?» — задумалась следователь, играя карандашом в руке. «А я с утра побывала в больничном морге, куда предварительно доставили Екатерину Гребенкину. Провела опрос санитаров. Погибшую приходили увидеть двое, оба не похожи на Мануйлова. Первый лет 30 с колючим взглядом и короткой стрижкой, назвался другом. Второй 60-летний дядюшка с тростью, этакий старорежимный знаток искусств. Убийца вряд ли сунется в морг. Если только не желает украсть улику. Они интересовались вещами девушки, в частности сумкой. Хорошо, что она у нас. Я проверила содержимое, но на первый взгляд ничего любопытного. Отпечатки пальцев убийцы? Уже отдала на экспертизу. Елена Павловна, а вы уверены, что это убийство? Усомнился Майоров. Ведь был аналогичный случай суицида. Девушка могла шагнуть вниз от отчаяния. Она не шагнула, а падала спиной. Зазвонил телефонный аппарат на столе. Петелина сняла трубку, поняла, с кем разговаривает, и включила громкую связь. «Это патологоанатом Лопахин», — пояснила она оперативникам. «Я провел вскрытие, полный отчет будет готов через часик, а пока могу сказать следующее», — докладывал Лопахин. «Уровень содержания алкоголя в крови соответствует 100 граммам крепкого спиртного, не более. Множественные внутренние переломы, характерные для такого падения. Смерть произошла от обширного кровоизлияния в мозг практически мгновенно. Я проверил под ногтями, как вы просили. Ничего, что свидетельствовало бы о борьбе девушки за жизнь. И еще. На затылке, в волосах, присутствуют крупицы, предположительно бетона. Я собрал их, пусть ваш головастик проверит». «Спасибо, Иван Иванович. Не благодарите за мою чертову работу. Чем старше я становлюсь, тем более молодые попадают ко мне на стол. Это несправедливо». Лопахин вздохнул. «Похоже на старческое брюзжание. Это напоминание нам, чтобы после вашего стола виновный обязательно попадал на скамью подсудимых». «Ищите, Леночка. Удачи». Патологоанатом попрощался. Петелина пояснила оперативникам. «По данным эксперта, бутылку вскрыли на крыше дома. Внутри не хватает 300 грамм коньяка, а погибшая выпила только 100. С ней был кто-то еще. Настолько предусмотрительный, что не оставил отпечатков на бутылке. Найди мне сутенера, Валеев». «Бороться и искать, найти и посадить», — Валеев хлопнул напарника по плечу. «Так, Ваня, хорош мечтать об ученом. Отправляемся искать Мануйлова». В кабинет следователя бодрой походкой вошел начальник Петелиной, полковник юстиции Юрий Григорьевич Харченко. «Лена, ты вчера так и не зашла ко мне после отпуска. Приходится начальству к подчиненной спускаться». «Юрий Григорьевич, а у меня для вас сувенир», — сконфузилась Петелина и махнула оперативникам. «Ступайте, ребята». «Нет, нет, пусть останутся. А то вдруг ты меня подкупить решила». Петелина вынула из верхнего ящика стола фигурку слона, вырезанную из темного дерева. «Это символ Таиланда. Там больше всего слонов в мире». «Спасибо. А у меня для тебя тоже кое-что есть. Не уверен, что это подарок, но... Вы тут Мануйлова упоминали?» «Да, мы ищем Бориса Мануйлова по кличке Беспалый. Это сутенер, связанный с погибшей при странных обстоятельствах Екатерины Гребенкиной». «Нашелся ваш Мануйлов. Но показания дать не сможет. Теперь у него не только пальца нет, но и части головы. Убит в собственном автомобиле выстрелом в упор». «Ночью?» «Да, я распорядился передать это дело тебе, Лена. Материалы первичного осмотра скоро доставят. Думаю, что убийство сутенера и смерть подопечной девушки как-то связаны. Вот займешься обоими». «Так что, это подарок? Или наоборот? Для капитана Валеева и старшего лейтенанта Майорова это, несомненно, подарок. За мертвецом бегать не надо».